Глава третья. На улице было тихо. Где-то на западе сгущались тучи, и изредка гремел гром. Дентон подошел к машине, открыл Анжеле дверь и посмотрел на небо. «Пожалуй, лучше всего поехать домой», — предложил он. «Скоро будет гроза». Анжела посмотрела на него так, будто у него неожиданно выросла вторая голова. И пропустить прием у виатов? Не говори глупостей, Джеймс. Дентон пожал плечами, обошел вокруг машины и уселся за руль. Рядом садился в машину Джордж Гест. Дентон подождал, пока тот тронется, и пристроился вслед за ним. Первые крупные капли дождя упали на крыши обеих машин, когда те приближались к дому виатов. Обе пары успели вовремя вскочить на веранду. Дом виатов, современный двухэтажный особняк, располагался на холме фасадом к реке. Вообще-то весь Ринджмор располагался на холмах и в долинах, и все его улицы то поднимались, то опускались. Норман Виат был самым известным жителем города. Он считался одним из лучших телепродюсеров, и его постоянной резиденцией был Голливуд. Но он все же держался за старое семейное гнездо в Риджморе. Он гордился своим крошечным охотничьим домом, расположенным высоко в горах, и расценивал его как своеобразную рекламу. Виаты посещали Риджмор 3 раза в год. В свои 40 лет Норм Виат выглядел старше, очевидно, из-за бороды, и очень любил, бывая в Риджморе, встречаться с друзьями юности. Жена Нормана, Ардис, была старше его на год или на два. Красивая властная женщина, она происходила совсем из другого мира, мира прочного, настоящего богатства. Этим объяснялись ее свободные, истинно аристократические манеры. Ардис всегда держалась уверенно, без светского жеманства, оставаясь естественной в седле и на фешенебельном приеме. Она была дочерью Джеральда Тревора, мультимиллионера, президента и председателя совета директоров Trevor United Studios, где Норм Виат являлся исполнительным вице-президентом. Норм Виат в костюме Генриха VIII приветствовал Дентонов и Гестов, стоя у дверей. «Вы первые», — с теплой улыбкой сказал он и махнул им в сторону гостиной. Ардис Виат была в костюме королевы Елизаветы I, который потрясающе шел ей. Она немедленно подхватила женщин и потащила их на кухню. Анжела и Корин пошли помогать ей готовить закуски. В Ринджморе Ардис слыла большой демократкой, поскольку большую часть домашней работы делала сама. Едва 3 женщины исчезли на кухне, сверху спустился высокий седовласый мужчина лет 60 в форме генерала Конфедерации. «Ребята, вы ведь знакомы с моим тестем, не так ли?» — спросил Норм Виат. «О, да», — сказал Джим Дентон. «Мы встречались в клубе в прошлом году, мистер Тревор», — сказал Джордж. «Я Джордж Гест». «Как же помню», — отозвался Тревор, явно забывший его. «Рад видеть вас обоих». «Как вам понравился бал, мистер Тревор?» — спросил Дентон, чтобы что-нибудь сказать. «Очень понравился. Правда, я совершил ошибку, нацепив эту шпагу. Она все время путается под ногами». «Я вас понимаю», — сказал Дентон, поправляя собственную шпагу. «Джеральд никогда не упускает возможности повеселиться», — усмехнулся Норм Виат, несмотря на то, что превратился в старую клячу. «Что будете пить, ребята?» Дентон и Джордж Гест в один голос попросили бурбон с содовой, а Тревор — шотландское виски. Норман Виат подошел к бару, чтобы наполнить для них бокалы. «Вы становитесь постоянным жителем Ринджмора», — мистер Тревор заметил Дентон. «Это, кажется, ваш 3-й визит в нынешнем году. У меня появилась привычка по возможности следовать за Ардис и Норманом», — отозвался магнат. «Подобно большинству стариков». «Не верьте ему», — сказал Норман. «Практически мы похищаем его из объятий голливудских красоток. Здесь мы хоть можем приглядывать за ним». Боюсь, что вышел из того возраста, когда следовало опасаться за мои романтические выходки, Норман, — сдержанно улыбнулся Тревор. Виат поставил перед каждым из них по бокалу и начал смешивать для себя виски с содовой. — Вы только вслушайтесь в этот невинный тон, — воскликнул Норман. — Да я же видел, как трепетало твое сердце сегодня на балу при виде девочек, Джим. Получше присматривай за Анжелой. Он дважды танцевал с ней, трижды, — поправил старый джентльмен. Норман ревнует, потому что я помешал ему. У вас очаровательная жена, Джим. Лет 20, пожалуй, даже 10 тому назад вам бы следовало меня бояться. — Меня это не очень волнует, мистер Тревор, — отозвался Дентон. Миллионер бросил на него проницательный взгляд. — Норм, ты долго пробудешь здесь? — торопливо вмешался Джордж Гест. — Через пару недель я должен вернуться на работу. Но Джеральд будет обижаться, если я не предоставлю ему возможности подстрелить оленя. Он еще более заядлый охотник, чем я, и приходится ему потакать. — Норман любит преувеличивать, — отозвался Тревор. — Если ты действительно думаешь взяться за работу, Норман, тебе надо уехать завтра. И упустить оленя? Ну уж нет. Магнат и его зять обменялись многозначительными улыбками. Дентон не сомневался, что своими успехами Норман Виат был обязан не только дочери этого мультимиллионера, но и тому, что сумел очаровать самого старика. В дверь позвонили, и Норман оторвался от бара, чтобы открыть. Вместе с шумом дождя и грома на пороге появилась толстая Клара Сомерс, дрожащая и мокрая, и ее не менее толстый муж. «Никогда не думал, Клара, что ты умеешь так быстро бегать», — смеялся муж, — «как кошка, которую обварили кипятком». «Ужасный дождь», — отозвалась его жена. Они увидели, что на улице дождь льет, как из ведра. Норман Виат захлопнул дверь. Из столовой выскочили Ардис, Корин и Анжела. Все три женщины выглядели испуганными. «Что это было?» — задыхаясь, спросила Ардис. «Удар судьбы», — ответил Дентон. «Нет, серьезно, как будто мимо волос пролетело что-то. Пролетело и улетело, Ардис. Ничего страшного, у нас все в порядке». Норман вернулся к бару. Очевидно, с буфетом все было в порядке, потому что Ардис, Корин и Анжела остались вместе со всеми в гостиной. Виат приготовил выпивку для них и Сомерсов. Потом появились и другие гости, в основном замужние пары, но среди них был молодой Арнольд Лонг. Он меньше года прослужил дяде Сэму, и Дентон подозревал, что он и армия США расстались со взаимным удовольствием. Лонг старался всем нравиться и совращал девиц, работающих на фабрике его отца. Сам он работать пока не собирался и находился под покровительством своей мамы. Насколько знал Дентон, Арнольд все силы тратил именно на соблазнение девушек. Сюда он попал, очевидно, из-за родителей, приглашенных Виатами. Мистер и миссис Лонг были в костюмах булочников, а их сынок, как обычно, в смокинге. В смокинге он всегда выглядел великолепно. Другим холостяком был Мэтью Фаллон, долговязый мужчина далеко за 30. Он был видным карикатуристом в газетном синдикате. Костюм бродяги прекрасно ему соответствовал. Джим Дентон подошел к буфету, положил себе на тарелку ветчину, индейку и картофель и вернулся в гостиную. Увидев, что все кресла в гостиной заняты, он вышел в холл и уселся на лестнице. «Ты выбрал прекрасное место, Джим». Он поднял голову и увидел перед собой королеву Елизавету. «Привет, Ваше Величество. Мне надоело крутиться возле баб, и я решил отдохнуть». Он протянул ей тарелку. «Поешь». Ардис Виат присела рядом с ним. В руке она держала бокал. «Для редактора ты выражаешься довольно грубовато, Джим. Не буду, спасибо за картошку». «Не меня надо благодарить», — засмеялась Ардис. «Тебе понравился бал? Эх, мне бы фигуру твоей жены». Она определенно не делает из нее тайны, — сухо отозвался Дентон. Арли сбросила на него быстрый взгляд. Я думаю, Анжела умеет завоевывать мужчин. Он чуть не спросил, кого именно Ардис имеет в виду, но увидел Анжелу у стола с закусками, занятую оживленным разговором с Мэтью Фалланом и Джеральдом Тревором. «Я полагаю, в данном случае завоевателем окажется твой отец, Ардис. Уж он-то разбирается в представлениях. Не обольщайся, Джим. Откуда я знаю, что мне надо делать?» Норман Виат пошел открыть очередному гостю. В дом с трудом вошел Ральф Кросби. Его лицо было еще более багровым, чем в баре клуба. Он был сильно пьян. Дождь превратился в тропический ливень. Окружной прокурор промок. Черные волосы падали на лоб. Он огляделся. — Ральф, ты сильно пьян, — быстро сказал Норман. — Может, поднимешься наверх? Я дам тебе переодеться, ты же весь мокрый. Ральф Кросби оглядел свой фермерский костюм. «Немного воды еще никому не вредило», — ответил он. Затем облизал губы и шмыгнул носом. «Дай выпить». Норман колебался, потом направился к бару. Кросби поплелся за ним. Возле Анжелы Дентон он резко остановился. Та по-прежнему болтала с мультимиллионером и карикатуристом. «Эй ты, Анжела!» — очень громко сказал окружной прокурор. Анжела чуть повернулась. Тревор казался удивленным и раздраженным. Мэтт Фаллон с отвращением посмотрел на Кросби. «Хеллоу, Ральф, мило», — сказал Анжела. «Что тебе?» «Хочу поговорить с тобой». «А я не хочу с тобой разговаривать», — все так же мило отозвалась Анжела. «И не подходи ко мне близко, Ральф, ты весь мокрый и пропах виски». «Простите меня», — кивнула она Тревору и Фаллону и направилась через всю комнату к Теду и Кларе Сомерсом. Кросби уставился на удаляющуюся обнаженную спину Анжелы, потом что-то пробормотал и проследовал к бару. Мистер и миссис Лонг повернулись к нему спиной. Тревор и Фаллон хмуро смотрели на него. «Ральф, в столовой приготовлена еда», — пробормотал Норман Виат, — «к черту». Джим Дентон огляделся. Все делали вид, что между Анжелой и окружным прокурором ничего не произошло. Ему это было на руку. Дентон убедился, что на него старательно не смотрят. Теперь он был убежден, что сплетня, подслушанная при разговоре Эллен Райт и Олив Хабер, далеко не сплетня, и весь город знает об этом. Теперь они получили еще одно доказательство.